Понедельник, 14 декабря. В понедельник в 5 часов 32 минуты утра в аэропорту Брома приземлился самолет Raytheon Hawker 800XR с бортовым номером N168BF. Этот небольшой реактивный самолет предназначался для перевозки 6-8 пассажиров. Правда, в это холодное звездное утро его ожидал один единственный пассажир — Джемаль Али Ахмед, 47-летний отец двоих детей, проживавший в Банхагене, южном районе Стокгольма. Антон Абрахамсон, офицер шведской полиции безопасности, и двое его подчиненных должны были обеспечить экстрадицию подозреваемого в терроризме Джемаля от лица шведского государства. Подозреваемого перевели в одно из помещений терминала. Он был сильно утомлен и с готовностью сотрудничал с полицией. В ожидании самолета Антон Абрахамсон вышел на улицу. Подчиненным он сказал, что ему надо поговорить с американцами. Сегодня Абрахамсон впервые в жизни руководил операцией по экстрадиции. «Ничего удивительного, что выбрали меня», — думал он, сильно топая ногами, чтобы не замерзнуть. Этим делом он занимался с самого начала, с того момента, когда поступил экстренный вызов в ратушу. Потом Абрахамсон участвовал в налете на квартиру Джемаля. Вполне логично, что он должен участвовать и в завершении операции. Абрахамсон испытывал странное волнение, хотя, казалось бы, не происходило ничего особенного. Шведская полиция регулярно сотрудничала со спецслужбами других стран. Это была привычная рутина. Правительство приняло решение об экстрадиции накануне вечером. Подготовка к ней прошла без сучка и задоринки. Вероятно, решение было принято очень быстро. Обычно это делается во время утренних рабочих заседаний кабинета по четвергам, хотя на самом деле такие решения могут приниматься в любое время. Теперь Абрахамсону предстояло это решение выполнить. Абрахамсону нравился аэропорт, нравилось стоять здесь в эту несусветную рань, нравилось его недвусмысленное и ясное задание. Американцы обещали приехать, забрать террориста и доставить его на родину в Иорданию. Никто не стал возражать против их вмешательства. В конце концов, это позволит сэкономить деньги налогоплательщиков. Кроме того, всегда оставался риск, что заключенный может попытаться бежать. Правда, никто не сказал Абрахамсону, как именно это может случиться, но вся обстановка придавала событию суровый и значительный налет. Наверное, удовлетворенности Абрахамсона способствовало воспоминание об участии в захвате террориста. Антон Абрахамсон стоял на лестничной площадке, когда штурмовая группа взломала дверь и бросила гранату. Абрахамсона изрядно контузило ударной волной, несмотря на то, что он находился достаточно далеко от места взрыва гранаты. Террорист, несмотря на взрыв, сумел выбраться из своей комнаты, что говорит о его высокой профессиональной подготовке и высоком моральном духе. Да, твердый, видать, орешек. «Хорошо, что мы от него избавимся», — подумал Абрахамсон, и на мгновение вдруг представил себе своего страдающего коликой ребенка. Самолет вырулил из темноты и остановился прямо напротив слабо освещенного входа в здание. Антон Абрахамсон инстинктивно отступил к стене. Реактивные двигатели ревели с такой силой, что в окнах терминала дребезжали стекла. В воздухе резко запахло льдом и авиационным керосином. Абрахамсон еще раз потопал ногами, чтобы разогнать кровь и согреться. Он вдруг почувствовал себя одиноким и покинутым. Аэропорт только что открылся, но полеты регулярных рейсов начнутся через 2 часа. К Абрахамсону подошел высокий, крепкого сложения мужчина с гладко выбритым лицом. На нем была теплая армейская куртка и высокие массивные ботинки. «Привет», — сказал мужчина по-английски, и легонько прикоснулся к плечу Абрахамсона. Пилот приглушил двигатели, теперь стало можно разговаривать. Мужчина представился Джорджем и сказал, что работает на американское правительство, глядя на Абрахамсона светлыми дружелюбными глазами. «Мы рады нашему взаимопониманию и эффективному сотрудничеству», — сказал американец. Антон широко улыбнулся и ответил такой же любезностью. «Это, конечно, будет необычный рейс», — продолжал американец. «На борту несколько парней из ЦРУ, которые присмотрят за этим типом во время полета. Мы не хотим никакого риска, пока будем в воздухе». Антон Абрахамсон несколько раз сморгнул от холода, а потом согласно кивнул. «Значит, так положено. В конце концов, за безопасность полета отвечает командир корабля в соответствии с международным законодательством, и у Абрахамсона не было своего мнения на этот счет». «Наши ребята будут в шлемах ради собственной безопасности». Антон снова кивнул. «Кроме того, нам надо самим осмотреть заключенного перед посадкой в самолет. Надеюсь, вы не станете нам препятствовать?» Антон вдруг почувствовал, что разговор начинает действовать ему на нервы, несмотря на видимое дружелюбие американца. «Ну, — сказал он, — наши врачи уже осмотрели мужчину, и могу вас уверить, что...» «Так надо, — безмятежно возразил Жорж. — Мы бы хотели составить собственную картину...» Антон Абрахамсон открыл, потом закрыл рот. «Я понял, — произнес он наконец, — но в таком случае я буду присутствовать при осмотре». «Нет, — сияя белозубой улыбкой, — ответил американец, — после приземления нашего самолета мы берем на себя всю полноту ответственности. Надеюсь, это вам ясно?» Теперь Антон счел нужным протестовать. «Я представляю здесь шведскую полицию», — сказал он, слегка повысив голос. «Мы находимся на шведской территории, и именно шведская полиция несет ответственность, так как представляет официальную власть». Американец не смог скрыть своего изумления. «Конечно, конечно», — сказал он, — «все будет сделано по закону и вполне корректно». Он шагнул вперед и взял Антона за плечо. «Все будет хорошо», — ободрил он шведа. «Идемте». Антон Абрахамсон зашагал вслед за американцем к терминалу, не в силах избавиться от смутного беспокойства. Войдя в терминал, они быстро прошли в комнату, выделенную в распоряжении полиции безопасности. В этой комнате содержался подозреваемый в терроризме Джемаль Али Ахмед, связанный по рукам и ногам. Он провел здесь всю ночь. Лицо его было пепельно-серым. Коллеги Антона мирно дремали, сидя на стульях по обе стороны двери. «Отлично», — произнес Джордж, оглянувшись. «Приступайте». Обойдя Антона Абрахамсона, в комнату вошла группа людей в шлемах и комбинезонах. Лица людей были закрыты масками. Пришедшие принесли с собой какие-то инструменты. Антон Абрахамсон открыл было рот, чтобы запротестовать, но Джордж вежливо, но твердо отвел его в сторону. «Это займет не больше минуты», — с улыбкой произнес американец. Подчиненных Абрахамсона оттеснили в угол вместе с их начальником. Они молча смотрели, как два человека в масках рывком поставили заключенного на ноги. Джемаль Али Ахмед, не видевший их приближения, отреагировал инстинктивно. Он метнулся к стене и дико заорал. «Положите его на пол», — приказал Джордж. «Ты не хочешь вмешаться?» — спросил Антон, один из полицейских. «Как именно?» — беспомощно ответил Абрахамсон. Джемаля положили на пол, его глаза, в которых плескался невыразимый ужас, смотрели прямо на Антона. «Помогите!» — закричал Джемаль по-шведски. «Помогите мне!» Антон Абрахамсон смотрел на него, не в силах сдвинуться с места. Агенты ЦРУ сняли с вопящего человека ботинки, не обращая внимания на сопротивление. Трое агентов держали свою жертву, которая извивалась на полу, как червяк. Сжимали, срезали одежду — носки, брюки, нижнее белье, пиджак и рубашку. «Осмотрите полости», — приказал Джордж, и его люди снова поставили заключенного на ноги. Глаза его были налиты кровью, по лицу текла слюна. Агенты сорвали с него остатки одежды, и теперь заключенный стоял на полу холодной комнаты, совершенно голый, со связанными руками и ногами. Когда его заставили открыть рот, он зарыдал. Все его жилистое тело сотрясалось от сильного озноба. Агент ощупал полость рта, посветил туда фонариком, потом проверил зондом слуховые проходы, прощупал мошонку и член. Когда один из агентов вставил палец Джемалю в задний проход, мужчина взревел, как бык. Антон Абрахамсон повернулся к своим подчиненным. «Думаю, нам пора идти писать рапорт», — сказал он. Шведские полицейские покинули помещение. Эхо криков заключенного стихло, когда они закрыли дверь. Аника вошла в здание детского сада вместе с детьми, таща сумки, набитые блестками, нарядами эльфов и булочками с шафраном для праздника Святой Люсии. Шествие Люсии начнется в конце дня, но какое это имеет значение? Дети готовились к празднику несколько недель, так что праздник обещал быть удачным. В детском саду было жарко и многолюдно. Эллен извлекла из сумки свои любимые мягкие игрушки, корону из электрических свечек и аккуратно положила все это на свою полку. Аника нервничала, потела и то и дело поглядывала на часы. С работы ей предстояло уйти в четверть четвертого, чтобы успеть нашествие Святой Люсии. Томас уже сказал, что не сможет приехать, у него важная встреча с Пером Крамне, и отменить ее нет никакой возможности. Наконец Эллен разобралась со своими вещами, и Аника сдала ее на руки воспитательницам, которые накрывали завтрак. «Она уже поела», — сказала Аника, и повела Калле в находившийся по соседству детский сад для шестилеток. Не успели они войти, как Калле бросился в самую гущу какой-то кучи малы. Все утро Калле хныкал и капризничал, говоря, что хочет быть не эльфом, а вампиром. Аника терпеливо несколько раз объяснила ему, что нашествие Святой Люсии не бывает вампиров. И Калле, пошмыгав носом и поскрипев зубами, согласился с мамой. Воскресенье прошло тихо и мирно. Томас вернулся домой из Ваксхольма под утро, В воскресенье с утра мучился от похмелья и почти весь день провел за компьютером. Аника начала вместе с детьми готовиться к Рождеству, убралась в доме и ухитрилась кое-что узнать о профессоре Ларсе Генри Свенсоне и его связях с Каролинским институтом. В обед они заказали пиццу на дом. Аника оставила детей в саду и помчалась на работу. Она всегда испытывала чувство облегчения, когда закрывалась дверь садика. Можно было на несколько часов сосредоточиться на своих делах. Теперь можно будет беспрепятственно пользоваться собственными мозгами до 3 часов 45 минут. Только начало светать. День обещал быть ясным и холодным. Вытащив из сумки сотовый телефон, Аника набрала прямой номер Спикина в новостной редакции. Спикин приветствовал ее своим обычным ворчанием. «Через полчаса в зале Валенберга в Каролинском институте состоится пресс-конференция», — сказала Аника. «Как ты думаешь, не стоит ли на ней побывать?» Спикин простонал что-то нечленораздельное, словно положил в рот кусок жевательного табака. «Нам это нужно?» «Наверное. Нобелевский форум сделает какое-то заявление», — сказала Аника. «Мне кажется, что Нобель и Каролинский институт — это довольно интересные темы в настоящий момент. Или я не права?» Спикин зашуршал какими-то бумагами. «Сегодня недостаточно, чтобы материал был просто интересным», — возразил он. «Езжай на пресс-конференцию, чтобы мы были уверены, что ничего не пропустили, но я не думаю, что из этого можно будет высосать какую-нибудь стоящую новость». Он отключился, не дождавшись ответа. На первом автобусе Анника доехала по улице Флеминга до Санкт-Эриксгаттен, потом пересела на трешку, которая довезла ее до Каролинского госпиталя. Вход в аллею Нобеля был забит людьми и машинами. Сегодня людей в серых костюмах было много. Правда, костюмы прятались под темными пальто. Узнать сотрудников службы безопасности можно было по сосредоточенным лицам и бесконечным переговорам, которые они вели по портативным рациям. Аника протолкалась сквозь толпу к входу в дом номер 1, тот самый дом, в котором она уже побывала в пятницу. «Вашу аккредитацию, пожалуйста». Человек в темно-сером костюме с динамиком в ухе протянул вперед руку. Протянула Аника, не предполагавшая, что здесь потребуется аккредитация. «Она со мной», — сказал за ее спиной чей-то голос. Аника резко обернулась. Сзади стоял босс, корреспондент другой вечерней газеты, со всеми положенными документами. На боссе была теплая, надвинутая на лоб шляпа. Шею он обмотал вязаным шарфом. У босса были умопомрачительно голубые глаза. Аника ощутила холодок в животе и смущенно ему улыбнулась. «Она танцует со мной, мы кружимся по золотому залу под взглядом королевы Меларена. Она легка, как пушинка в моих руках. Мне хочется, чтобы это чудо продолжалось вечно». «Манкируешь своими обязанностями?» — шепнул босса ей на ухо. Аника увидела прямо перед глазами пряди светлых волос босса. Она засмеялась, хотя в этой ситуации не было ничего забавного. «Идем?» — спросил босса и предложил Анике руку. Они вошли в длинный коридор с колоннами и большими до пола окнами, сквозь которые в здание проникал тусклый зимний свет. Вдоль противоположной стены тянулся ряд одинаковых темных дверей. Поток ученых и журналистов двигался в одном направлении. «Ты так ничего и не написала о банкете», — сказал босс, искоса взглянув на Анику. «У меня были на это веские причины», — ответила она. Он остановился и жестко посмотрел Анике Бенгтзон в глаза. «Это правда, что ты помогла полиции составить фоторобот?» Аника почувствовала, что у нее против воли округлились глаза. Она затаила дыхание. «Я не буду ничего об этом писать», — торопливо добавил он. «Я просто волнуюсь за тебя. Тебе есть с кем поговорить?» Она кивнула, и они пошли дальше. «Ты всегда можешь поговорить со мной. Я никогда не раскрываю свои источники». Они дошли до следующего поста, прошли через рамку металлоискателя, после чего их, наконец, пустили в аудиторию. Зал Валенберга находился в самом конце коридора первого этажа. Аника и боссы вошли в зал через непропорционально узкие двери и оказались в красной аудитории с 20 рядами кресел и небольшой сценой. В аудитории было около 200 человек. Зал казался полупустым. Они уселись в одном из средних рядов. Ноги их соприкасались, но ни он, ни она не делали попыток отодвинуться. Аника чувствовала, как ее согревает это прикосновение. «Ты что-нибудь знаешь о ходе расследования?» — прошептала Аника, склонившись к уху босса. «Лодка, на которой они бежали, была похищена в августе в Накке», — прошептал он в ответ. Его рука скользнула по плечу Аники. Она торопливо оглянулась, напуганная собственной реакцией. «Черт, с этой минуты она уже готова прыгнуть с этим парнем в постель». Аника отодвинула ногу и стала разглядывать присутствующих, стараясь найти знакомых журналистов. Она узнала научного обозревателя одной престижной утренней газеты. Видимо, и остальные были люди такого же калибра. На сцене рассаживались люди, явно не принадлежавшие к журналистскому цеху. Журналисты на пресс-конференциях славятся своей непроницаемостью. Они никогда не перешептываются и не разговаривают между собой, стараются ничем, даже телодвижениями, не выдать своих эмоций. «Кто эти люди?» — спросил Боссе, показывая на сцену, но не прикасаясь к Аннике. Она в этот момент узнала в толпе рыжую Биргитту Ларсен. «Ученые!» — шепнула в ответ Анника. «Наверное, это члены Нобелевской ассамблеи или Нобелевского комитета. Вон та женщина в полосатом жакете — профессор Каролинского института. Я уже с ней встречалась». Некоторые ученые, перестав обращать внимание на аудиторию, принялись о чем-то переговариваться. Аника заметила, что посторонние люди отошли в сторону на почтительное расстояние. «Интересно, о чем они шепчутся?» — подумала она. Ряды постепенно заполнялись корреспондентами СМИ, сотрудниками института, студентами. Аудитория была заполнена почти наполовину, когда были закрыты двери и пресс-конференция началась. На сцене был установлен портрет улыбающейся Каролины фон Беринг. Рядом с портретом стоял венок из живых цветов. Аника смотрела в глаза убитой и узнавала ставший таким знакомым взгляд. Рядом с портретом поставили стол с именными табличками и стульями. За столом сидели три человека. «Итак», — сказал один из них, — «если вы готовы, то мы начнем». Это был массивный, можно сказать, толстый мужчина в черном костюме и ярко-красном галстуке. Из таблички следовало, что это вице-председатель Нобелевского комитета профессор Сёрен Хаммерстен. У профессора были маленькие, очень белые руки, как будто он страдал тем же расстройством пигментации, каким якобы страдал и Майкл Джексон. «Я рад приветствовать вас на этой пресс-конференции, на которой мы хотим сделать волнующее и в высшей степени интересное заявление», — сказал Сёрен Хаммерстен. «Но прежде чем мы перейдем к заявлению, я хотел бы сказать несколько слов о нашем покойном председателе». Он повернулся лицом к портрету. Сидевший рядом с Хаммерстеном мужчина, на его табличке было сказано, что это Эрнст Эриксон, руководитель отдела МЭМБ, достал из кармана носовой платок и негромко высморкался. «МЭМБ», — подумала Аника, — «это отдел медицинской эпидемиологии и молекулярной биологии. Отдел, где работала Каролина фон Беринг». «Дорогая Каролина», — начал дрожащим от избытка чувств голосом Хаммерстен, — «ты навсегда останешься в наших сердцах, в наших исследованиях, в нашей истории. Ты вела институт к славе и признанию. Ты была достойным хранителем последней воли и завещания Альфреда Нобеля». «Это кощунство!» — воскликнул какой-то человек в первом ряду, и все вытянули шею, чтобы посмотреть, кто это. Сёрен Хаммерстен сделал вид, что ничего не слышал. «Неважно, насколько тяжелые чувства испытываем мы сегодня», — продолжал он, — «наш долг — смотреть вперед. Именно этого хотела бы и сама Каролина. Мы должны, мы обязаны работать для будущего, ради памяти Каролины, ради сохранения духа Альфреда Нобеля». «Вы предаете память Альфреда Нобеля!» — снова закричал человек в первом ряду. «Вы играете роль Господа Бога и бессовестно используете завещание Альфреда Нобеля для оправдания собственных эгоистических амбиций». Сёрен Хаммерстен, блеснув лысиной, наклонился к микрофону. «Ларс Генри, если вы не способны сдержать свои эмоции, то я попрошу вас покинуть зал». Возмутитель спокойствия встал, он резко выбросил сжатую в кулак руку в сторону сцены. Голос его перешел в высокий фальцет. «Это Немезида!» — кричал Свенсон. «Вам надо поберечься! Немезида уже нанесла удар, но он не последний!» «Кто это?» — спросил Боссе. И Аника наклонилась к нему, чтобы ответить. «Думаю, что это Ларс Генри Свенсон. Он профессор и член Нобелевской ассамблеи. В субботу он опубликовал сумбурную статью». «Месть богов!» — продолжал бушевать Свенсон. «Вы бросили вызов Немезиде!» «Охрана!» — сказал в микрофон Сёрен Хаммерстен. «Вы не могли бы прислать людей в зал Валенберга?» Узкие двери открылись, и в аудиторию вкатилась большая группа людей в темных костюмах. Третий человек, сидевший за столом президиума, не смог сдержать удивленной улыбки. Очевидно, это был Бернард Торрелл, доктор медицины из группы «Медиатек». Он был моложе остальных двух коллег и неплохо выглядел. Загорелый, подтянутый мужчина, 40 с небольшим лет, одетый в темный итальянский костюм. «Заветы Нобеля нерушимы!» — продолжал кричать Ларс Генри Свенсон. «Но мы снова и снова нарушаем их. Немезида, его последняя воля, которую мы так тщательно скрываем, Собравшиеся молча смотрели, как люди в темных костюмах выволакивают Свенсона из зала и закрывают дверь. В аудитории повисла плотная, непроницаемая, как вата, тишина. «Должен принести всем собравшимся мои извинения», — произнес, наконец, вспотевший от волнения Сёрен Хаммерстон, сложив перед собой на столе свои маленькие белые ручки. «Смерть Каролины подействовала на всех по-разному». «Что он хотел сказать?» — прошептала Аника, зачарованно глядя на дверь, за которой исчез возмутитель спокойствия. «Я не понял ровным счетом ничего», — тоже шепотом ответил ей Боссе. «С большим удовольствием представляю вам одну из самых влиятельных фигур фармацевтической промышленности мира, доктора Бернарда Торрелла, управляющего директора фармацевтической компании Meditech, прибывшего к нам из штаб-квартиры компании в Лос-Анджелесе, штат Калифорния», — сказал Сёрен Хаммерстон. Сидевший рядом с ним Эрнст Эриксон откинулся на спинку стула и демонстративно сложил руки на груди. Бернард Торрелл благосклонно кивнул аудитории, а Сёрен Хаммерстон почти физически излучал радость и подобострастие. «Мы рады объявить, что Meditech только что заключил соглашение о сотрудничестве с Каролинским институтом», — сказал он. «Это в высшей степени важная и многообещающая программа, рассчитанная на несколько ближайших лет». Бернард, профессор, отступил назад, уступая место молодому коллеге. «Я хотел бы начать с того», — заговорил Бернард Торрелл низким мелодичным голосом, «что меня до глубины души потрясла смерть Каролины». От снисходительной улыбки не осталось и следа. «Каролина была моим первым наставником в мире науки. Могу лишь пожелать всем такого начала трудовой карьеры. Я до конца дней буду благодарен Каролинскому институту, без которого моя жизнь в науке была бы просто немыслима». Сёрена Хаммерстена, очевидно, глубоко тронули эти слова, но было видно, что Эрнст Эриксон испытывает страшную неловкость. «Куда они клонят?» — шепотом спросил Боссе. «Мой послужной список и мои рекомендации, вероятно, способствовали тому, что Meditech выбрал Каролинский институт для партнерства, но это ни в коей мере не было решающим фактором», — сказал Бернард Торрелл и выдержал театральную паузу. В зале наступила мертвая тишина. Бернард Торрелл что-то шепнул Сёрену Хаммерстону, и Анике показалось, что все журналисты наклонились в сторону президиума. $100 миллионов, — бесстрастно заговорил Торрелл. «Meditech решил передать в распоряжение Каролинского института $100 миллионов. $100 миллионов на будущие исследования иммунной системы, ее интерлейкинов и межклеточных сигналов, путей их передачи между различными структурами». В зале возникла лихорадочная суета, особенно в двух группах ученых, сидевших в первых рядах. Ропот перешел в невыносимо громкий гомон, люди начали вставать со своих мест. Только корреспонденты продолжали сохранять невозмутимое спокойствие. «750 миллионов крон», — прошептала Анника, наклонившись к Боссе. «Много это или мало на такого рода исследования?» «Думаю, что довольно много», — тихо ответил Боссе. Сёрен Хаммерстон призвал аудиторию к тишине, а потом заговорил. «Большая часть этой суммы будет передана руководителю отдела эпидемиологии и молекулярной биологии Эрнсту Эриксону для того, чтобы он смог запустить 5-летнюю исследовательскую программу. Эрнст?» Эрнст Эриксон был худой, одетый в серый костюм человек с красными припухшими глазами. Костюм мешковато висел на его костлявой фигуре. Он протянул руку и взял микрофон. «Правила нашего сообщества предусматривают, что мы обязаны принимать деньги только на предложенные нами проекты». Эриксон замолчал и обвел взглядом аудиторию, поерзал на стуле и приблизил микрофон к губам. Было видно, как у Эриксона дрожит подбородок. «Я хочу воспользоваться предоставленной мне возможностью, чтобы выразить протест против коммерциализации и духа наживы, который в последнее время пропитал Каролинский институт». «Эрнст», — строго одернул коллегу Сёрен Хаммерстен, — «здесь не время и не место». «Замолчи», — перебил его Эриксон неожиданно сильным голосом. «Ты и сам прекрасно знаешь, что мы не можем делать вид, что этого конфликта не существует. Он ставит под сомнение не только независимость наших исследований, но и нашу беспристрастность при присуждении Нобелевской премии». В первом ряду встали двое мужчин и принялись кричать на Эриксона. «Охрана», — снова произнес в микрофон Сёрен Хаммерстен, — «пришлите людей в зал Валенберга». Эрнст Эриксон тоже встал. Вслед за ним вскочили и обе группы ученых, поднялся громкий крик. «Что за балаган?» — удивился Боссе. Ты когда-нибудь видела нечто подобное? Люди в темных костюмах снова вошли в аудиторию, но на этот раз им не удалось дойти до президиума. На встречу им вышла Биргитта Ларсон в полосатом костюме и что-то сказала начальнику охраны. Охранники развернулись и ушли. «Как сильно они разнервничались», — заметила Анника. «Что-то не на шутку их разволновало». «Немезида», — сказал Боссе. «Их преследует Немезида». «Представляю, как им страшно, ведь одну из них уже убили», — поддержала Анника. Кошечка изо всех сил вцепилась зубами в тряпку, чтобы подавить рвущийся из груди крик. Боль от перелома, случившегося после падения с мотоцикла, была ничто по сравнению с тем, что ей приходилось терпеть сейчас. Перелом начал срастаться, но неправильно, и врач-алкоголик, которого откопал где-то ее напарник, был вынужден снова ломать кость. «Сейчас я наложу вытяжение и правильно сопоставлю отломки, а потом наложу гипс», — виновато объяснил он. «Прошу прощения, что у меня нет обезболивающих средств». Кошечка лежала на столе в грязной кухне дома на окраине Юрмалы в 47 километрах от Рижского аэропорта. Дом, в котором она сейчас находилась, был ужасно запущенным. Она никогда не могла понять, почему эти кретины, восточные европейцы, не следят за своими жилищами. Стены покосились, в помещениях сквозняк и дикий холод. На внутренней стороне оконного стекла наросла толстая корка льда. «Сейчас приступим», — сказал врач, и кошечка проревела в тряпку ругательства. Пот струями тек по ее шее, она дышала с таким напряжением, что крылья носа прилипали к перегородке на вдохе. Напарник вытер ей лоб грязной тряпкой, и кошечка раздраженно отвернулась. «Проклятый любитель», — подумала она. Болтался в Торио полтора часа, ожидая меня. Хотя ему было четко приказано уезжать через полчаса. Это сущее наказание — работать с любителями. «Сейчас приготовлю гипс», — сказал врач, и вытер руки той же тряпкой, которой напарник вытирал кошечке лоб. «Оба никчемные, отвратительные любители». «Худшее позади», — сочувственно произнес напарник, и взял кошечку за руку, но она вырвала руку и в ярости выплюнула тряпку изо рта. «Да, для меня худшее позади», — подумала она. «Машина ждет у крыльца», — сообщил напарник. «Автоматическая коробка передач, как ты и говорила. Я воспользовался латвийской кредитной картой». «Идиот!» — прикрикнула на него кошечка. «Я же велела расплатиться наличными». «Я знаю», — ответил напарник. «Но тогда мне пришлось бы вернуть машину, а по карте мы сможем оставить ее в аэропорту». «Идиотские коммунистические правила!» — вновь вспылила кошечка. «Где ключи?» Здесь напарник похлопал себя по правому карману брюк. «Но ехать можно будет только после того, как схватится гипс. У двери стоит пара костылей». Вернулся лекарь с ржавым ведром в руке. «Постараюсь работать осторожно», — сказал он и принялся накладывать гипс на опухшую, покрытую синяками и кровоподтеками ногу. «Господи, черт бы тебя побрал! Иисусе, как же медленно он работает! Месит, мажет, обертывает...» Кошечка стонала каждый раз, когда он прикасался к ноге. Она закрыла глаза, все вокруг плыло и качалось.